костюм спортивный Боско. Я давно себе купила. Я чётка, патриотка. Я чётка, очень чётка, патриотка. Такая чётка, патриотка. Я чётка, очень чётка, патриотка. Огни Олимпиады. Я бы Путина.